Как отменили Ивана Грозного номер 2? Бориса Годунова довольно часто пытаются отмазать от убийства царевича Дмитрия. Вот, например, В.Д. Чарушников отрицает роль Годунова в убийстве Дмитрия. Так как никто не ждал, что Федор останется бездетным, а кроме того Федор не считал Дмитрия своим наследником, как рожденного в 6-м, на самом деле в 8-м, если считать Марфу Собакину, примечание автора, браки, незаконным, с православной точки зрения, православие разрешает жениться не более 3 раз. Р.Г. Скрынников тоже пишет, что Дмитрий считался незаконно рожденным, но при жизни Ивана Грозного никто не осмеливался сказать об этом вслух. С.Ф. Платонов на этом основании даже называет его так называемым «царевичем Дмитрием», кавычки Платонова, примечание автора. В.Д. Чарушников верит приговору комиссии В.Э. Шуйского, которая расследовала обстоятельства гибели царевича, поскольку все показания свидетельствуют, что царевич набросился на нож, и при этом совпадают. Однако К. Валишевский по поводу последнего обстоятельства отмечает, что показания большей части свидетелей производят впечатление хорошо заученного урока, а также добавляет, что следователи ни то не осмотрели тщательно труп царевича, ни то даже вообще его не видели. Что касается бездетности Федора, то к весне 1591 года брак его с Ириной продолжался уже 11 год, так что определенные выводы сделать было можно. Возражения по поводу рождения царевича в незаконном браке серьезнее. Но и тут при отсутствии других царских сыновей или братьев мог сработать принцип «на безрыбье, как и рак рыба». В конце концов, не быстрюком же Дмитрий был. Иван Грозный с Марией Ногой таки обвенчались, и церковь, как-никак, официально разрешила царю жениться более 3 раз. Кстати, если Дмитрия считали незаконным, то вот и объяснение того, почему Иван Грозный, как и позднее Борис Годунов, в последние годы правления тоже запрещал жениться князьям Рюриковичам. Хотя, возможно, у него это могло быть связано и с планами передачи трона Габсбургам. Но уж Борис Годунов в любом случае имел намного меньше прав на царство, чем Дмитрий. Кстати, еще в 1586 году, возражая против требований со стороны лидеров антигодуновской оппозиции развода царя Федора с Ириной, тогдашний митрополит Дионисий сказал, что, мол, царь и царица еще молоды и вполне могут иметь детей. А если бы и не было их, то у Федора есть брат Дмитрий, выделено мною, автором. Таким образом, церковь устами своего главы подтвердила законность прав Дмитрия на престол. С учетом всего этого, простая постановка вопроса «Кому выгодно?» вынуждает признать, выгодно было Борису. Помимо перечисленных, и некоторые другие авторы с этим не согласны. Так, по мнению А. Курганова, Годунову гибель Дмитрия была невыгодна, зато она будто бы открывала путь к престолу Романовым. Непонятно, каким именно образом Романовы, пусть и родственники царя Федора по матери, надеялись обойти всесильного уже к тому моменту гибели царевича-правителя Годунова, а вот последнему, повторим, убийство Дмитрия было не просто выгодно, но представляло из себя буквально вопрос жизни и смерти. В самом деле, если Федор был бездетным, а Дмитрий был при всем при этом самым законным наследником, то царствовать в будущем предстояло ему. Это, не говоря уже о том, что по приходе Дмитрия в совершеннолетие, вполне могло найтись люди, которые внушили бы ему, если бы еще и надо было внушать, что слабодушного Федора, вместо которого всем правит временщик, логично свести с трона и сесть на царство самому. При этом родственники нового царя по матери, Нагии, конечно, не простили бы Борису прошлого величия, а тем более своего удаления от царя. Между тем, нравом царевич пошел явно в своего свирепого папашу. Проявляя уже с детства садистские наклонности, например, в том, что мучил животных, любил смотреть, как их убивают, и сам убивал палкой до потехи. Впрочем, само по себе это ни о чем не говорит. Садистскими наклонностями страдают многие дети. Ребенок зачастую просто не понимает, что котенку, щенку или птичке тоже больно, особенно мальчики. Гораздо страшнее для правителя было то, что своей ненависти к Годуновым и их сторонникам царевич не скрывал. Например, иногда он во время детских игр лепил снежных баб, нарекал их именами бояр Годуновых и их сторонников, потом рубил в куски и кричал: «Вот что будет с Годуновыми, когда я стану царствовать». Таким образом, устранение Дмитрия было вполне в личных интересах Бориса. Но интересен другой вопрос. Было ли оно в интересах государственных и национальных? Сразу оговорюсь, убийство ребенка в любом случае очень тяжкий грех. И все же, попытаемся представить, себе, что бы было со страной, окажись во главе ее Иван Грозный номер два. Вспомним, что в момент смерти Федора, январь 1598 года, Дмитрию было примерно столько же лет, сколько и его отцу при начале самостоятельного правления, январь 1547 года. Проживи он столько же, то есть примерно до 1635 года, выдержала бы Россия, не оправившаяся от опричнины еще и его правления. При этом надо учесть, что своих Адашева и Сильвестра, благодаря которым стало возможно дней Иоанновых прекрасное начало, у Дмитрия явно не было. И если бы и были, то после совершенной его отцом самодержавной революции вряд ли бы он стал к ним прислушиваться. Это было бы пострашнее смуты, которой, впрочем, все равно было бы не миновать, только после не одной, а двух опричнин. Точнее, с учетом состояния страны, Россия, скорее всего, провалилась бы прямо без переходов из одного кошмара в другой. Зато, вполне возможно, он стал бы прислушиваться совсем к другим людям, например, к тем же родственникам по матери, Нагим. Позднее Лжедмитрий I, по мнению Р.Г. Скрынникова, допустил серьезную политическую ошибку, когда, удалив воеводы в Новгород упомянутого племянника Малюты Скуратова, князя Богдана Бельского, в то же время возвысил своего мнимого дядю Афанасия Нагова, чье имя, его собственное, а не дядя, как у Бельского, вызывало в народе не меньшую ненависть, чем имя самого Малюты Скуратова. Таким образом, вместо 20 лет опричнины, как при Иване Грозном, страна вполне могла получить 35-40. Одним словом, все могло произойти прямо по Библии. «Мой отец бил вас розгами, а я вас буду бить скорпионами».